Глава 6. Тележка с камнями. Покинув Дом красоты, Артур Верховцев и Аня Волкова двинулись в сторону реки пространства вариантов в полном молчании. Лишь изредка Аня тяжело вздыхала, глядя себе под ноги, и поправляла локоны завитых волос. Над головой ее кружили назойливые мухи, иногда приближались бабочки, но быстро отлетали в сторону. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем». «Конечно, ни о чем. Поэтому мухи и пристали к тебе». «Ну и пусть». «Конечно, пусть. С ними же лучше идти», — усмехнулся Артур и покосился на подругу. Та, надув щеки, продолжала идти вперед и совсем не смотрела в сторону Артура. А между тем блески, которыми феечки покрыли ее белые кудри, начали тускнеть и осыпаться. Озорной весенний ветер подхватывал их в воздух и уносил прочь. Впрочем, с локонами он тоже играл, придавая прическе разные формы. Аня то и дело заправляла волосы за уши, но они вновь и вновь падали на лицо. Она была так занята своими мыслями о волосах и о Доме красоты, где умудрилась подписать просто разорительный договор, что на очередном повороте чуть не врезалась в старика в соломенной шляпе, катившего железную тележку. Старик медленно шел по обочине, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. В руках у него была небольшая тачка, доверху наполненная камнями самых разных размеров и форм. Камней было очень много. Иногда какой-то из них, самый проворный, скатывался вниз на землю. Старик в шляпе тут же останавливал тележку, поднимал камень с земли и возвращал его на место, а потом продолжал движение вперед. Артуру Верховцеву стало жаль старика, и он предложил ему свою помощь. Дома он старался всегда помогать маме и папе с сумками и пакетами. Но старик даже не посмотрел в сторону друзей и безучастно продолжил свой путь. Артур решил, что тот плохо слышит, и повторил свой вопрос. «Простите, пожалуйста, вам помочь?» «Мне помочь? Вы мне это говорите?» — спросил, хлопая глазами, старик и остановился. «Вам, вам». «Ой, я уже и не надеялся, что кто-то мне поможет. Эти проклятые камни всю жизнь мне испортили». Сокрушенно проговорил путник в соломенной шляпе и уступил тележку парню, который так учтиво предложил помощь. «Испортили жизнь?» Оторвавшись от своих мыслей, переспросила Аня. «О да! Что бы я ни делал, они всегда преследуют меня. Никуда от них не деться. Однажды в детстве я запнулся о такой камень, даже палец себе на ноге сломал». «Ой, больно, наверное, было», — поморщилась Аня, вспомнив, как неприятно бывает, даже когда просто ударится ногой обо что-то. «Очень больно. Я потом нашел этот камень на площадке и выкинул его в мусорный контейнер. Так на следующий день кто-то притащил на нашу уличную площадку новые камни». «Так кто-то играл, наверное», — проговорил Артур и еле заметно улыбнулся. Он и сам раньше любил играть с камнями на детской площадке. «Не знаю. Только вот с тех пор камни меня преследуют. Посудите сами. На 13-й день рождения мне подарили коллекцию каких-то редких камней, которые мне совсем не нравились. Когда я вырос, прямо перед моей квартирой началась большая стройка, где камней было в избытке. Мне пришлось переехать в другой район, но и там было не легче. В соседнем парке принялись работать археологи, извлекая из земли большие и маленькие камни. Я устал от этого и переехал на окраину города, в свой дом. Но и здесь камни меня не оставили. Каждый день нахожу на своем участке все новые и новые булыжники. Посмотрите на них. Тут не только пальцы, тут ноги переломаешь». Артур и Аня переглянулись. Вокруг было столько же камней, сколько и в любом другом городе. Большинство людей спокойно жили по соседству с этими объектами природы, но только не старик в соломенной шляпе. «А ведь мы там, где наше внимание. Мы как магнит притягиваем то, что раздражает нас и вызывает неприязнь. То, о чем мы постоянно думаем, преследует нас. Получается, вы думаете все время о камнях». «Что за чушь? Я не думаю все время о камнях. Много чести думать о них. Ну вот, вот смотрите». «Что?» «Какой огромный, хотел спрятаться от меня». С победной улыбкой на лице старик достал из травы большой белый камень и, очистив от земли, положил в тележку. «Как? Как вы его заметили?» «Ой, от меня не скроется ни один камень. Я их за километр чувствую». «Вы не любите камни, но они появляются в вашей жизни. Вы сами делаете так, чтобы они вас преследовали». «Еще чего? Что вы такое говорите?» «Вы говорите о камнях, ищете их, вспоминаете, а нужно просто не обращать на них внимания. Пусть себе существуют, выкиньте их из головы». «Ага, и из тележки тоже, чтобы не тащить такую тяжесть», — широко улыбнулся Артур, еле-еле толкая вперед поклажу. Но старик таким советом совсем не обрадовался. Он нахмурился и, отобрав свой ценный груз у Артура, молча пошел дальше. Через несколько минут он свернул в кусты, что росли вдоль дороги. Среди зарослей колючего шиповника виднелась тропинка, а в конце ее — небольшой деревянный дом. «Видишь, как важно следить за своими мыслями», — проговорил Артур, глядя вслед старику. «Ты прав, но мне очень стыдно. Я не понимаю, как могла повестись на уговоры феечек из Дома красоты?» — тихо ответила Аня и низко-низко опустила голову. «По-моему, себя тоже нужно уметь прощать. В конце концов, хорошо, что это случилось здесь, в городе Мерт, а не в нашем городе». «Ты так думаешь?» «Конечно! Ты помнишь первую привычку из конверта? Искать пользу нужно в любом событии. Вот и ищи». «Верно. Пора подумать о чем-то более приятном. Спасибо тебе». Уже через минуту друзья бодро зашагали в центр города Мерт. До начала собрания оставалось меньше 2 часов. Впереди виднелись стальные канаты моста через реку пространства вариантов, которые внушали уверенность, что все будет хорошо. С каждым шагом дорога становилась ровнее и шире, по бокам ее все чаще встречались урны и удобные скамейки с полукруглыми спинками. Теплое солнце изредка скрывалось за пушистыми белыми облаками, а навстречу шли местные жители и улыбались Артуру и Ане. «Это хороший знак. Впереди нас ждет что-то интересное», — думал про себя Артур. «Наш мир — это огромное зеркало. Что пошлешь в него, то и получишь в ответ», — отзывался ангел-хранитель, беззвучно паря над своим человеком.